Глава 13. На сизом катке, там, где летом площадка для тенниса, слегка припудренным сухим снежком, опасливо резвились горожане. И в ту минуту, как мимо по тротуару проходили лужины, совершавшие утреннюю прогулку, самый бойкий из конькобежцев, молодец в свитере, изящно раскатился голландским шагом и с размаху сел на лед. Дальше, в небольшом сквере, трехлетний ребенок весь в красном, шатко ступая шерстяными ножками, поплелся к тумбе, беспалой ладошкой загреб снег, лежавший аппетитной горкой, и поднес его ко рту, за что сразу был схвачен сзади и огрет. «Ах ты, бедненький!» — оглянувшись, сказала Лужина. По убеленной мостовой проехал автобус, оставив за собой две толстых черных полосы. Из магазина говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась. Такса в заплатанном синем пальтишке с низко болтающимися ушами остановилась, обнюхивая снег, и Лужина успела ее погладить. Что-то легкое, острое, белесое било в лицо, и если посмотреть на пустое небо, светленькие точки плясали в глазах. Лужина поскользнулась и укоризненно взглянула на свои серые ботики. Около русского гастрономического магазина встретили знакомых, чету Алферовых. «Холодина какая!» — воскликнул Алферов, тряся желтой своей бородкой. «Не целуйте, перчатка грязная!» — сказала Лужина и спросила у Алферовой, с улыбкой глядя на ее прелестное, всегда оживленное лицо, «почему она никогда не зайдет?» «А выполняете, сударь!» — буркнул Алферов, игриво косясь на лужинский живот, преувеличенный ватным пальто. Лужин умоляюще посмотрел на жену. «Так что милости просим!» — закивала она. «Постой, Машенька, телефон ты их знаешь?» — спросил Алферов. «Знаешь? Ладно. Ну-с, пока, как говорят по-советски. Нижайший поклон вашей матушке». «Он какой-то несчастненький», — сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. «Но, Машенька, какая душенька, какие глаза! Не идите так скоро, милый Лужин, скользко». Снег сеять перестал, небо в одном месте бледно посветлело, и там проплыл плоский, бескровный солнечный диск. «А знаете, мы сегодня пойдем так, направо», — предложила Лужина. «Мы, кажется, там еще не проходили». «Апельсины», — сказал Лужин, указывая тростью на лоток. «Хотите купить?» — спросила жена. «Смотрите, мелом на доске, сладкие, как сахар». «Апельсины», — повторил со вкусом Лужин, и вспомнил при этом, как его отец утверждал, что когда произносишь «лимон», делаешь поневоле длинное лицо, а когда говоришь «апельсин», широко улыбаешься. Торговка ловко расправила отверстие бумажного мешочка и насовала в него холодных щербато-красных шаров. Лужин на ходу стал чистить апельсин, морщась в предвидении того, что сок брызнет в глаза. Корки он положил в карман, так как они выглядели бы слишком ярко на снегу, да и, пожалуй, можно сделать из них варенье. «Вкусно?» — спросила жена. Он просмаковал последнюю дольку и с довольной улыбкой взял было жену опять под руку, но вдруг остановился, озираясь. Подумав, он пошел обратно к углу и посмотрел на название улицы. Потом быстро догнал жену и ткнул тростью по направлению ближайшего дома, обыкновенного серокаменного дома, отделенного от улицы небольшим палисадником за чугунной решеткой. «Тут мой папаша обитал», — сказал Лужин. «35А». «35А», — повторила за ним жена, не зная, что сказать, и глядя вверх на окна. Лужин тронулся, срезая тростью снег с решетки. Немного дальше он замер перед пищебумажным магазином, где в окне бюст воскового мужчины с двумя лицами, одним печальным, другим радостным, поочередно отпахивал то слева, то справа пиджак. Самопишущее перо, воткнутое в левый карманчик белого жилета, окропило белизну чернилами. Справа же было перо, которое не течет никогда. Лужину двуликий мужчина очень понравился, и он даже подумал, не купить ли его. «Послушайте, Лужин», — сказала жена, когда он насытился витриной. — «Я давно хотела вас спросить, ведь после смерти вашего отца остались, должно быть, какие-нибудь вещи. Где все это?» Лужин пожал плечами. «Был такой хрущенько», — пробормотал он, погодя. «Не понимаю», — вопросительно сказала жена. «В Париж мне написал, нехоть пояснил Лужин, что вот смерть и похороны и все такое, и что у него сохраняются вещи, оставшиеся после покойника». «Ах, Лужин», — вздохнула жена, — «что вы делаете с русским языком?» Она подумала и добавила: «Мне-то все равно. Мне только казалось, что вам было бы приятно иметь эти вещи. Ну, как память». Лужин промолчал. Она представила себе эти никому не нужные вещи. Быть может, писательское перо старика Лужина, какие-нибудь бумаги, фотографии. И ей стало грустно. Она мысленно упрекнула мужа в жестокосердии. «Но одно нужно сделать непременно», — сказала она решительно. «Мы должны поехать на кладбище, посмотреть на могилу, посмотреть, не запущены ли». «Холодно и далеко», — сказал Лужин. «Мы это сделаем на днях», — решила она. «Погода должна перемениться. Пожалуйста, осторожно, автомобиль». Погода ухудшилась, и Лужин, помня унылый пустырь и кладбищенский ветер, просил отложить поездку до будущей недели. Мороз, кстати сказать, был необыкновенный. Закрылся каток, которому вообще не везло. В прошлую зиму все оттепель да оттепель и лужи вместо льда, а в нынешнем такой холод, что и школьникам не до коньков. В парках на снегу лежали маленькие крутогрудые птицы с поднятыми лапками. Безвольная ртуть под влиянием среды падала все ниже, и даже полярные медведи в зоологическом саду поеживались, находя, что дирекция переборщила. Квартира Лужиных оказалась одной из тех благополучных квартир с героическим центральным отоплением, в которых не приходилось сидеть в шубах и пледах. Родители жены, обезумев от холода, чрезвычайно охотно приходили к центральному отоплению в гости. Лужин в старом пиджаке, спасенном от гибели, сидел у письменного стола и старательно срисовывал белый куб, стоявший перед ним. Тесть ходил по кабинету и рассказывал длинные, совершенно приличные анекдоты или читал на диване газету, изредка набирая воздух и откашливаясь. Теща и жена оставались за чайным столом, и из кабинета через темную гостиную был виден яркий желтый абажур в столовой, освещенный профиль жены на буром фоне буфета, ее голые руки, которые, далеко облокотившись на скатерть, она загнула к одному плечу, скрестив пальцы, или вдруг плавно вытягивала руку и трогала какой-нибудь блестящий предмет на скатерти. Лужин отставлял куб и, взяв чистый лист бумаги, приготовив жестяной ящик с пуговицами акварельной краски, спешил зарисовать эту даль. Но пока мещательно при помощи линейки он выводил линии перспективы, в глубине что-то менялось, жена исчезала из яркой проймы столовой, свет потухал и зажигался поближе в гостиной, и уже никакой перспективы не было. До красок вообще доходило редко, да и, по правде сказать, Лужин предпочитал карандаш. От сырости акварели неприятно коробилась бумага, мокрые краски сливались, порой нельзя было отвязаться от какой-нибудь чрезвычайно живучей берлинской лазури, наберешь ее только на самый кончик кисточки, а она уже расползается по эмали, пожирая приготовленный тон, и вода в стаканчике ядовито-синяя. Были плотные трубочки с китайской тушью и белилами, но неизменно терялись колпачки, подсыхало горлышко, и при нажатии трубочка лопалась снизу, и оттуда вылезал, виясь, толстый червячок краски. Бесплодная выходила почкотня, и самые простые вещи, вазы с цветами или закат, скопированные из проспекта Ривьеры, получались пятнистые, болезненные, ужасные. Рисовать же было приятно. Он нарисовал тещу, и она обиделась. Нарисовал в профиль жену, и она сказала, что если она такая, то нечего было на ней жениться. Зато очень хорошо вышел высокий крахмальный воротник тестя. С удовольствием Лужин чинил карандаш, мерил что-то, прищурив глаз и подняв карандаш с прижатым к нему большим пальцем, и осторожно двигал по бумаге резинкой, придерживая лист ладонью, так как по опыту знал, что иначе лист с треском даст складку. И очень деликатно он сдувал атомы резины, боясь прикосновением руки загрязнить рисунок. Больше всего он любил то, с чего начал по совету жены, то, к чему постоянно возвращался. Белые кубы, пирамиды, цилиндры и кусок гипсового орнамента, напоминавший ему урок рисования в школе, единственный приемлемый урок. Успокоительны были тонкие линии, которые он просто раз перечерчивал, добиваясь предельной тонкости, точности, чистоты. И замечательно хорошо было тушевать, нежно и ровно, не слишком нажимая, правильно ложащимися штрихами. «Готово», — сказал он, отстраняя от себя лист и сквозь ресницы, глядя на дорисованный куб. Тесть надел пенсне и долго смотрел, кивая головой. Из гостиной пришли теща и жена и стали смотреть тоже. «Он даже маленькую тень отбрасывает», — сказала жена. «Очень, очень симпатичный куб». «Здорово, прямо футуристика», — проговорила теща. Лужин, улыбаясь одной стороной рта, взял рисунок и оглядел стены кабинета. Около двери уже висело одно его произведение. Поезд на мосту, перекинутом через пропасть. В гостиной тоже было кое-что. Череп на телефонной книжке. В столовой были очень круглые апельсины, которые все почему-то принимали за томаты. А спальню украшал углем сделанный барельеф и конфиденциальный разговор конуса с пирамидой. Он ушел из кабинета, блуждая по стенам глазами, и жена сказала со вздохом: «Интересно, куда милый Лужин это повесит?» «Меня еще не сочли нужным уведомить», — начала мать, указывая подбородком на груду пестрых проспектов, лежащих на столе. «А я сама не знаю», — сказала Лужина. «Очень трудно решить, всюду красиво. Я думаю, мы сперва поедем в Ниццу». «Я бы посоветовал итальянские озера», — заговорил отец, сложив газету и сняв пенсне, и стал рассказывать, как эти озера прекрасны. «Я боюсь, ему немного надоели разговоры о путешествии», — сказала Лужина. «Мы в один прекрасный день просто сядем в поезд и покатим». «Не раньше апреля», — умоляюще протянула мать. «Ты же мне обещала». Лужин вернулся в кабинет. «У меня значилась коробочка с кнопками», — сказал он, глядя на письменный стол и хлопая себя по карманам. При этом он опять в третий или четвертый раз почувствовал, что в левом кармане что-то есть, но не коробочка, и некогда было расследовать. Кнопки нашлись в столе. Лужин взял их и поспешно вышел. «Да, я совсем забыла тебе рассказать. Представь себе, вчера утром...» И она стала рассказывать дочери, что звонила ей одна дама, неожиданно приехавшая из России. Эта дама, барышня, часто бывала у них в Петербурге. Оказалось, что несколько лет тому назад она вышла замуж за советского купца или чиновника, точно нельзя было разобрать, и по пути на курорт, куда муж ехал набираться новых сил, остановилась недельки на две в Берлине. «Мне, знаешь, как-то неловко, чтобы она бывала у меня. Но она такая навязчивая. Удивляюсь, что она не боится звонить ко мне. Ведь если у нее там, в Савдепии, узнают, что она ко мне звонила...» «Ах, мама, это, вероятно, очень несчастная женщина. Вырвалась временно на свободу, хочется повидать кого-нибудь». «Ну, так я тебе ее передам», — облегченно сказала мать. «Благо, у тебя теплее». И как-то через несколько дней в полдень появилась приезжая. Лужин еще почевал, так как ночью плохо выспался, дважды с гортанным криком просыпался душим и кошмаром, и сейчас Лужиной было как-то не до гостей. Приезжая оказалась худощавой, живой, удачно выкрашенной и остриженной дамой, одетой, как одевалась Лужина, с недешевой простотой. Громко, в перебивку убеждая друг друга, что обе они ничуть не изменились, а разве только похорошели, они прошли в кабинет, где было уютнее, чем в гостиной. Приезжая про себя отметила, что Лужина 10-12 лет тому назад была довольно изящной и подвижной девочкой, а теперь пополнела, побледнела, притихла, а Лужина нашла, что скромная молчаливая барышня, некогда бывавшая у них и влюбленная в студента, впоследствии расстрелянного, превратилась в очень интересную, уверенную даму. «Ну и ваш Берлин? Благодарю покорно, я чуть не сдохла от холода. У нас в Ленинграде теплее, ей-богу, теплее». «Какой он, Петербург? Наверное, очень изменился?» — спросила Лужина. «Конечно, изменился», — бойко ответила приезжая. «И тяжелая, тяжелая жизнь», — вдумчиво кивая, сказала Лужина. «Ах, глупости какие! Ничего подобного! Работают у нас, строят. Даже мой мальчуган. Как вы не знали, что у меня есть мальчуган? Ну как же, очаровательный такой карапуз, Так вот, даже мой Митька говорит, что у нас в Ленинграде работают, а в Берлине бульзуи ничего не делают. И вообще он находит, что в Берлине куда хуже, ни на что даже не желает смотреть. Он такой, знаете, наблюдательный, чуткий. Нет, серьезно говоря, ребенок прав. Я сама чувствую, что мы опередили Европу. Возьмите наш театр. Ведь у вас в Европе театра нет, просто нет. Я, понимаете, ничуть не хвалю коммунистов. Но приходится признать одно. Они смотрят вперед, они строят. Интенсивное строительство. «Я ничего в политике не понимаю», — жалобно протянула Лужина. «Но только мне кажется...» «Я только говорю, что нужно широко мыслить», — поспешно продолжала приезжая. «Вот, например, я сразу, как приехала, купила эмигрантскую газетку. И еще муж говорит: так, в шутку, зачем ты, матушка, деньги тратишь на такое дерьмо?» Он хуже выразился, но, скажем так, для приличия. А я вот нет, говорю, все нужно посмотреть, все узнать, совершенно беспристрастно. И представьте, открываю газету, читаю, и такая там напечатана клевета, такая ложь, так все плоско. «Я русские газеты редко вижу, виновата», — сказала Лужина. «Вот мама получает русскую газету из Сербии, кажется». «Круговая порука», — продолжала с разбегу приезжая. «Только ругать, и никто не смеет пикнуть что-нибудь за». «Право же, будем говорить о другом», — растерянно сказала Лужина. «Я не могу это выразить, я плохо умею об этом говорить, но я чувствую, что вы ошибаетесь. Вот если хотите поговорить об этом с моими родителями как-нибудь...» И говоря это, Лужина не без некоторого удовольствия представила себе выкоченные глаза матери и ее павлиньи возгласы. «Ну, вы еще маленькая», — снисходительно улыбнулась приезжая. «Расскажите мне, что вы делаете, чем занимается ваш муж, какой он?» «Он играл в шахматы», — ответила Лужина. «Замечательно играл. Но потом переутомился и теперь отдыхает. И, пожалуйста, не нужно с ним говорить о шахматах». «Да-да, я знаю, что он шахматист», — сказала приезжая. «Но какой он? Реакционер, белогвардеец?» «Право не знаю», — рассмеялась Лужина. «Я о нем вообще кое-что слышала», — продолжала приезжая. «Когда мне ваша маман сказала, что вы вышли за Лужина, я сразу и подумала почему-то, что это он и есть. У меня была хорошая знакомая в Ленинграде. Она и рассказывала мне с такой, знаете, наивной гордостью, как научила своего маленького племянника играть в шахматы, и как он потом стал чрезвычайно...» На этом месте разговора произошел в соседней гостиной странный шум, словно там кто-то ушибся и вскрикнул. «Одну минуточку», — сказала Лужина, и, вскочив с дивана, хотела было раздвинуть дверь в гостиную, но, передумав, прошла в гостиную через прихожую. Там она увидела совершенно неожиданного Лужина. Он был в халате, в ночных туфлях, держал в одной руке кусок булки, но, конечно, не это было удивительно. Удивительно было дрожащее волнение, искажавшее его лицо, широко открытые блестящие глаза, и лоб у него словно разбух, жила вздулась, и, увидев жену, он как бы сразу не обратил на нее внимания, а продолжал стоять, глядя с разинутым ртом в сторону кабинета. В следующее мгновение оказалось, что волнение его радостно. Он как-то радостно щелкнул зубами на жену и потом тяжело закружился, чуть не опрокинул пальму, потерял одну туфлю, которая скользнула, как живая, в столовую, где дымилось какао, и он проворно последовал за ней. «Я ничего, ничего», — лукаво сказал Лужин, и, как человек, наслаждающийся тайной находкой, хлопнул себя по коленям и, жмурясь, замотал головой. «Это дама из России», — пытливо сказала жена. «Она знает вашу тетку, которая...» «Ну, одним словом, одну вашу тетку». «Отлично, отлично», — проговорил Лужин и вдруг захлебнулся смехом. «Чего я пугаюсь?» — подумала она. «Ему просто весело, он проснулся в хорошем настроении, хотел, может быть...» «Есть какая-нибудь шуточка, Лужин?» «Да-да», — сказал Лужин и добавил, найдя выход. «Я хотел представиться в халате». «Ну вот, нам весело, это хорошо», — сказала она с улыбкой. Вы покушаете, а потом одевайтесь. Сегодня как будто теплее. И Лужина, оставив мужа в столовой, быстро вернулась в кабинет. Гостья сидела на диване и рассматривала виды Швейцарии на страницах путеводительной брошюрки. «Послушайте», — сказала она, увидев Лужину, — «а я вас возьму в оборот. Мне нужно кое-что купить, и я абсолютно не знаю, где тут лучшие магазины. Вчера битый час простояла перед витриной. Стою и думаю, может быть, есть магазины еще лучше. Да и по-немецки я что-то неважно». Лужин остался сидеть в столовой и продолжал изредка хлопать себя по коленям. Да и было чему радоваться. Комбинация, которую он со времени бала мучительно разгадывал, неожиданно ему открылась благодаря случайной фразе, долетевшей из другой комнаты. В эти первые минуты он еще только успел почувствовать острую радость шахматного игрока и гордость, и облегчение, и то физиологическое ощущение гармонии, которое так хорошо знакомо творцам. Он еще проделал много мелких движений, прежде чем понял сущность необыкновенного своего открытия. Допил какао, побрился, переставил запонки в свежую рубашку, и вдруг радость пропала. И нахлынул на него мутный тяжкий ужас.